Глава четвертая. Вальтер еле сдерживал свое негодование, пока Радбор рассматривал папку с делом об убийстве Нарисы Марок. Внутри парня все клокотало. Как так получилось, что дело даже не расследовали, и при этом всех убедили в обратном? Невероятно, но факт. Согласен с тобой. Делом эти листочки не назовешь, — оторвался от чтения Радбор. Былое благодушие ушло из него, и сейчас мужчина был хмур и насторожен. «Так вы откроете дело? Позволите мне его расследовать?» Стараясь говорить как можно спокойнее, спросил Вальтер. «Да, на оба вопроса». Следователь достал из ящика стола нужный бланк и быстро заполнил его. Затем вложил в папку и передал Вальтеру. «С этого момента занимаешься этим делом. Отчитываешься только передо мной. С отбиравшими заключенными и без тебя разберемся». «Спасибо», — облегченно поблагодарил Вальтер и развернулся к двери. «С чего начнешь?» — остановил его наставник. Парень остановился и задумался. «Полагаю, стоит пройтись по тем свидетелям, что указаны в деле, но сначала зайду к Роберту Чезаре. Он вел дело, необходимо узнать причины, почему так мало документов осталось». «Правильно», — одобрил Радбор. — «Вот только ты вроде говорил, что видел убийцу своей матери в лицо. Не забыл еще его?» — «Такое не забыть», — тихо ответил Вальтер. — «Тогда зайди к художнику. Пусть он с твоих слов нарисует портрет. А то сам же видишь, в деле даже примет не указано». Благодарно кивнув, парень вышел из кабинета и поспешил вниз. Расположение штатного художника полиции ему подсказал дежурный. Чтобы попасть к нему, Вальтеру пришлось выйти из здания управления и пересечь внутренний двор, зайдя в строение напротив. Раньше парень здесь не был, но это не стало проблемой. Планировка здесь почти не отличалась от основного здания полиции. А само строение использовалось для нужд работников полиции, не занятых непосредственно работой с заключенными. Здесь был кабинет эксперта по артефактам магов. Его компетентность для Вальтера была под вопросом, но само наличие такого сотрудника радовало. Дальше шел кабинет его коллеги, но уже специализирующийся на артефактах мастеров. И только на третьей двери висела табличка, оповещавшая, что за ней находится кабинет художника. Идти дальше Вальтер не стал, тут же постучавшись. После разрешающего крика парень зашел внутрь. Поздоровавшись, Макс с интересом стал рассматривать кабинет и его хозяина. Вопреки уже сформировавшейся у Вальтера картинке, что место художника должно быть с долей хаоса, здесь все было разложено по полочкам. Справа от входа стоял стеллаж с рулонами. На таких принято зарисовывать панорамные полотна. Слева стоял шкаф с папками, поделенными по датам. Напротив входа, рядом с окном, стоял большой стол, на котором сейчас лежал листок стандартного размера с начатым портретом девушки. Тут же были карандаши в вазочке и все. Тощий мужчина лет 40 в круглых массивных очках больше ничего на столе не держал. «Чем могу быть полезен?» — вежливо спросил художник, прекратив затянувшееся молчание. «Мне нужен портрет преступника. Сможете записать его с моих слов?» «Насколько это срочно?» — вздохнул мужчина. «И вы не представились. Извините, Вальтер Марок, стажер следователя Радбора». «Арилах, художник. Итак, как быстро нужен портрет? Только прежде, чем вы дадите ответ, подумайте о том, что вы далеко не единственный, кому нужны плоды моей работы. Преступления, увы, никогда не заканчиваются, а вот срочность у всех разная». «Мое дело и так ждало почти 6 лет», — мрачно ответил Вальтер. «И, как оказалось, даже не было начато. Так что мне бы хотелось как можно быстрее приступить к его расследованию». «Хорошо. 1/2 часа подождите, пожалуйста», — снова вежливо сказал Арилах. «Мне необходимо закончить эту работу», — указал он на начатый портрет. «Можете посидеть пока», — кивнул он на стул возле стены справа от Вальтера. Поджав губы в раздражении, Вальтер подчинился. Чем ближе он был к разгадке смерти матери, тем меньше терпения оставалось, и любое промедление воспринималось как подножка на его пути. А в том, что он успешно завершит это дело, сомнений у Вальтера не было никогда. «Итак, я вас слушаю», — Отложив готовый портрет и взяв со стола новый лист, сказал Ариллах. «Я ищу мужчину». С первыми же словами рука художника запорхала над листком. «Лысый, со шрамом над левым глазом. Шрам треугольный. Нет, углы расположены вот так». Вальтер ткнул пальцем в нужные точки на появившемся контуре головы преступника. «Ага, верно. Губы узкие и тонкие, глаза глубоко посажены». С каждым словом образ убийцы буквально перетекал из головы Вальтера на листок бумаги. Спустя каких-то 15 минут портрет был завершен. «Спасибо. Не за что, молодой человек. До свидания», — вежливо и спокойно ответил Ариллах. А затем взял из стола чистый листок бумаги вместе с описанием очередного подозреваемого. Приходить без приглашения среди магов не принято. Однако не это стало причиной предварительного звонка в особняк Чезаре. Случай с Ариллахом продемонстрировал Вальтеру, что мир не крутится вокруг него, а сидеть и ждать, пока бывший детектив соизволит поговорить с ним, Вальтер не хотел. И, как оказалось, правильно сделал. Ответившая на звонок служанка сказала, что Роберт Чезаро ушел по делам и вернется лишь через пару часов. Попросив передать, что он придет через 2 часа, Вальтер решил не терять время и пройти по списку свидетелей. В этот раз никаких предварительных звонков быть не могло. Свидетелями были обычные горожане, и наличие у них собственного телефона было сомнительно. Так что парню пришлось отправляться на удачу, надеясь застать людей по адресам их проживания. «Нет, господин, не видел я его никогда», — отдал мне портрет булочник Бедай. Этот розовощекий и упитанный мужчина в фартуке и со следами муки на щеках был первым в списке свидетелей. В материалах дела говорится, что именно он сообщил в полицию об убийстве. Сам Вальтер помнил те события двояко. С одной стороны, он четко запомнил лицо убийцы и монокль мастера, а также выстрел из боевого пистоля мастеров, что прошил его маму насквозь. Она даже магический щит выставить не успела. А с другой, все, что было после, будто покрылось туманом. Поэтому о свидетелях маг узнал только из материалов дела. «Точно не видели? 6 лет назад вы были свидетелем убийства, и именно с ваших слов было принято заявление о нем». Булочник недоуменно посмотрел на Вальтера. В его глазах не было ни намека на узнавание, будто стоящий перед ним стажер полиции говорил о каком-то событии, в котором он, ну, никак не мог участвовать. Если бы Вальтер спросил его о краже на острове Магии, где Бедай не был ни разу, и сказал, что именно булочник подал заявление, то реакция была бы точно такая же. «Ясно, спасибо». С раздражением забрав портрет, парень пошел по следующему адресу. Вальтеру еще повезло, что хоть беда и не оказалась дома, но для местных он был известной личностью, и найти его по месту работы не составило труда. Повезет ли так со следующими свидетелями, Вальтер предсказать не мог. Пройдя еще по 2 адресам, парень получил точно такой же результат. Никто из указанных в деле людей ничего не помнил, и даже намека на узнавание не наблюдалось. Неужели сведения в папке ложь? И никаких свидетелей не было вообще? Или их имена были подменены? — размышлял Вальтер, направляясь в особняк Чезаре. 2 часа прошло, и Роберт Чезаре уже должен был вернуться домой. Открыл дверь управляющий особняком. Мужчина, не старше 40 лет, с подчеркнуто бесстрастным лицом. — Вальтер Марек, господин ждет вас в гостиной. Прошу за мной. Внутри особняк Чезаре не выделялся чем-то примечательным. Стены были выкрашены в строгие черные и темно-зеленые тона. На некоторых висели портреты, видимо, членов рода. Со 2-го этажа тихо лилась музыка, которую было хорошо слышно благодаря общей тишине дома. Здесь не было шумных детей или иных обитателей, издающих громкие звуки. Когда Вальтер зашел в большой зал гостиную, Роберт Чезаро поднялся с дивана ему навстречу и широко улыбнулся. «Рад приветствовать нашу доблестную полицию. Знаете ли, я ведь и сам когда-то был детективом, так что с радостью помогу, чем смогу. Что привело вас ко мне?» Вальтер внутренне поморщился. Такое показное радушие ему было не по душе. Да еще и упоминание о том, что Чезаро сам когда-то был детективом, только сильнее настроило парня против Роберта. «Вот именно о вашей службе и пойдет речь». «Вот как?» — удивился мужчина. Улыбка тут же покинула его лицо. А взамен пришла озабоченность. «А что не так? Я, конечно, не был хорошим детективом. Пятый ранг всего. Но никаких нареканий ко мне не было». «А с чего вы взяли, что я пришел к вам из-за нареканий по службе? А разве есть иная причина, связанная с моей работой в полиции?» «Да, нераскрытые дела, сданные в архив». Чезаро озадаченно почесал затылок, совсем в этот момент не напоминая аристократа. «Хм, извините, но я не понимаю, о чем именно идет речь». «Убийство Нарисы Марок. Дело передали вам, а уже через пару дней вы сдали его в архив». «Марок? Фамилия такая же, как у вас», — заметил Роберт. «Это была моя мать. В полиции теперь дают разрешение расследовать дела приличной заинтересованности?» — перебил Вальтера мужчина. «Я стажер», — процедил парень. Чем дальше, тем больше росло его раздражение. И сдерживать свои эмоции становилось все сложнее. Официально дело ведет следователь Радбор. Но он дал мне все полномочия провести предварительный сбор данных. Я просто свидетелей. «О, как! Интересно. Но что вы хотите от меня? Я не помню того дела. Если я его закрыл, значит, была причина. Скорее всего, улик просто не нашлось, а вести безнадежное дело...» Роберт махнул огорченно рукой. «В то время мы не могли позволить себе такую роскошь». «Безнадежное? Да вы его даже не расследовали!» Не выдержал и воскликнул Вальтер. «В деле нет материалов о проведенной вами работе. Например, свидетели указаны, а точных показаний нет. Проработки версий, как и самих версий, не существует. Да вы даже главного свидетеля, меня, не опросили. А вы говорите о безнадежности?» «Не стоит кричать. Вы не у себя дома». Голос Чезаро немного дрогнул. Но его аристократическое воспитание впервые за время разговора дало о себе знать. И перед Вальтером теперь стоял не простой и радушный мужчина, а маг-аристократ в 12-м поколении. Вальтер тут же прикусил язык, коря себя за несдержанность. Как же он мог так обмануться первоначальной маской Чезаро? Не иначе та самая заинтересованность, которую упоминал мужчина, сыграла свою роль. «Приношу свои извинения». «Они приняты», — чуть помолчав кивнул Роберт. «И все же, несмотря на мою эмоциональность, факты говорят о том, что расследование вы не проводили». «Я могу увидеть материалы дела. Простите, просто я ушел из полиции вскоре после окончания войны, и сейчас даже не помню точно все детали того преступления. Думаю, если взгляну на материалы, я смогу вспомнить причину, побудившую меня отдать дело в архив». Поколебавшись, Вальтер протянул папку с делом. Роберт открыл ее и довольно быстро пролистал, остановившись только на данных о свидетелях. Вальтер в этот момент очень сильно хотел узнать, что он думает, ведь свидетели ничего не помнят, а с несколькими людьми одновременно так не бывает. Но парень решил пока придержать этот момент и услышать версию Роберта. А тот поднял взгляд к потолку. Взгляд мужчины расфокусировался, он полностью ушел в свои мысли. Спустя долгих для Вальтера 5 минут мужчина очнулся и вернул папку парню. «Я вспомнил, почему дело было отдано в архив». «И?» — поторопил его с ответом Вальтер. «Это был приказ. Тогда начались переговоры между мастерами и магистрами. Все дела, где маг или мастер убивает представителя противоположной стороны, было приказано положить в стол. Иначе это могло привести к срыву намечающегося мира». «Увы», — тут Роберт развел руками. «Сами понимаете, не тот у меня был ранг, чтобы спорить. Я и ушел из полиции из-за таких вот приказов. Да и начальником полиции тогда был не Лидик, а другой человек. Его потом сняли с должности. Но, как видите, многие дела так и остались нераскрытыми и ждут своего часа». «Ясно». Новость потрясла Вальтера, выбив из головы все мысли. Он не знал, как реагировать на нее. «Спасибо. Извините, что накричал». «Понимаю», — улыбнулся Роберт. «И не осуждаю. Я бы тоже не был равнодушен, если бы оказался на вашем месте. К счастью, это не так». Попрощавшись, Вальтер покинул особняк Чезаро. «Куда едем, господин?» — — спросил Юдик, когда парень сел в карету. В душе мага был раздрай. Былой энтузиазм и напор со всего маху наткнулись на жестокие реалии мира и его несправедливость. Теперь ему было более понятно, почему отец с дедом не смогли тогда вмешаться в расследование. Если тогда решалась судьба Скайлора и всей империи, то какое дело было Ковену и Союзу до убитой могини? Особенно, если примирение хотели обе стороны. Нет, смерть матери Вальтера, наоборот, мешала. Вот дело и упрятали куда подальше. Вот только время идет. И сейчас все по-другому, — стиснул зубы парень. Пусть тогда дело и отправили в архив, но это не повод опускать руки. Я узнаю, кто стоит за смертью матери. — Так куда едем, господин? — вырвал Вальтер из собственных мыслей голос Юдика. — А? А, давай к рынку. Следующий свидетель жил недалеко от рынка, и именно к нему решил отправиться парень. Заодно спрошу стражу, что они о Томе сумели узнать. Может, расстроить его свадьбу с панелей и не удастся, но накопать компромат стоит. А то мало ли. Заортачится еще, когда я начну опеку над родным Любаста оформлять и начну оставлять палки в колеса. Как только стажер ушел, все напускное радушие слетело с Роберта. В отличие от рассказанной версии событий, мужчина сразу вспомнил то дело. И закрыто оно было отнюдь не из-за начавшихся переговоров о мире. Правда была лишь в одном. Роберт Чезаре закрыл дело об убийстве не по собственной воле. Подойдя к телефону, мужчина убедился, что кроме него в комнате нет посторонних, и набрал знакомый номер. Ответили далеко не сразу, отчего внутреннее напряжение у Роберта только усилилось. «Слушаю». «Здравствуйте. Извиняюсь, что отвлек вас от дел, но возникла небольшая проблема». «Какая?» «Прошлое дало о себе знать». «Какое именно?» Несмотря на рубленные фразы, Роберт услышал раздражение в голосе собеседника. «Мое последнее дело в качестве детектива». На несколько секунд воцарилось молчание. «Подробности», — снова ожил голос. «Марок-младший подрос и ищет ответы». «Что ты ему сказал?» Роберт коротко пересказал разговор со стажером. «Ясно. Держись этой линии, остальное я улажу». В трубке раздались гудки, и Роберт расслабленно выдохнул. Неожиданно возникшая проблема будет решена, как обычно и бывает, когда господин берет дело в свои руки. «Все еще ходишь под его пятой?» Голос отца за спиной заставил Роберта вздрогнуть. «О чем ты?» «Не притворяйся. Я в курсе, кому ты служишь». Старик, запахнутый в домашний халат, величественной походкой прошел до дивана и с достоинством сел. «А должен служить семье», — припечатал он. «В конце концов, я тоже магистр и вхожу в состав Ковена». «Ты носа не высовываешь за пределы особняка», — вспылил Роберт. «Даже удивительно, как тебя выбрали членом Ковена. Не иначе, чтобы не допустить кого-то поэнергичней. Твои мировоучения меня тоже достали. Хватит. Я живу своим умом. Если бы ты жил своим умом, я был бы доволен. А ты живешь умом этого». «Неважно», — отмахнулся Роберт и вышел из гостиной. Заглянувшая на шум Катрина испуганно отшатнулась, когда ее муж выскочил за дверь, чуть не сбив ее с ног. «Вы опять поругались?» «Твой муж не хочет жить своим умом. Впрочем, ты это и так знаешь». «Так вы из-за дяди?» «Если бы это был он», — с горечью покачал Патрик Чезаре. «Если бы это был он...»